том числе до 20% в форме колхозов. Однако под нажимом сверху, на Украине, в Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге принимаются решения сократить эти сроки до 1 года. Курс на широкое применение насилия по отношению к кулаку и в целом в вопросе коллективизации фактически означал конец НЭПа. Вот как это осуществлял сам Сталин. Приехав в январе 1928 года в Сибирь, Сталин в своих выступлениях на совещаниях партийного и хозяйственного актива делал особый акцент на усилении давления на кулака. Поездка походила на объезд командующим своих гарнизонов. По приезде в очередной пункт к Сталину вызывали местных партийных и советских работников, кратко заслушивали их с неизменным выводом Сталина: работаете плохо, бездельничаете и потакаете кулаку, посмотрите, нет ли среди вас кулацких агентов, так долго терпеть этого безобразия мы не можем. После раздраженного разноса следовали конкретные рекомендации. Посмотрите на кулацкие хозяйства. Там амбары и сараи полны хлеба, хлеб лежит под навесами ввиду недостатка мест хранения. В кулацких хозяйствах имеются хлебные излишки по 50-60 пудов на каждое хозяйство. Сталин все свои выступления заканчивал одинаково, предлагая а. потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам, б. в случае отказа кулаков подчиниться закону, привлечь их к судебной ответственности по 107 статье Уголовного кодекса РСФСР, а 25% конфискованного хлеба распределять среди бедняков и маломощных середняков. В. Нужно неуклонно объединять индивидуальные крестьянские хозяйства, являющиеся наименее товарными хозяйствами, в коллективные хозяйства, в колхозы. Такой нажимный стиль широко распространялся и поощрялся. Теоретическое и политическое обоснование лозунга, брошенного некоторыми ретивыми администраторами за бешеные темпы коллективизации, содержалось в статье Сталина «Год великого перелома». Некоторые перемены в настроениях, общественном сознании людей в пользу кооперации не обязательно колхозов, это лишь одна из ее форм, были восприняты генсеком как повсеместная готовность середняка пойти в колхозы. Последовали новые решительные директивы и указания. Через неделю после своего 50-летия Сталин выступал на конференции аграрников-марксистов. Его речь была знаменательна тем, что он еще до принятия постановления ЦК объявил от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса. Это было чрезвычайно страшное решение, затронувшее самым трагическим образом судьбы миллионов людей. 37-й год в общественном сознании считается апогеем насилия и беззакония в нашей стране. Он коснулся в значительной мере интеллектуального слоя общества. И неудивительно, что об этом так много пишут, превратив именно тот год в кульминацию исторического внимания. В конце 20-х, начале 30-х годов железная пята захватила большее число людей, среди которых, возможно, было немало и настоящих противников коллективизации, но неизмеримо больше невинных, середняков, причисленных к кулакам, просто строптивых крестьян с их семьями. Историкам еще предстоит разобраться в деталях всего этого процесса.